Давайте на мгновение представим, что Бог существует. Вы, наверное, не раз слышали такой вопрос: что вы скажете Богу, когда окажетесь перед Ним? Не знаю, как вас, но если бы по нелепой случайности такая встреча состоялась, то меня бы интересовали следующие вопросы. Когда ты в первый раз осознал себя Богом? Ведь ты, наверное, даже не сразу понял, что ты существуешь. У нас, людей, это происходит не сразу при рождении. А как это было у тебя? И когда ты наконец осознал, что ты есть, разве тебе не стало страшно? Ты почувствовал одиночество? Ведь если бы я появился в пустом пространстве и вокруг никого не увидел, то я бы сильно испугался. У нас на Земле люди говорят, что страх породил религию в человеке. А чего боялся ты? Стал ли ты кому-то молиться и задавать вопросы, типа «Кто я?» и «Как попал сюда?» Ведь у меня должны быть родители, а у этого мира Создатель. Не мог же я появиться сам по себе? Но что я здесь делаю? В чем смысл моего существования? Ради чего все это, да и я сам существую? Другими словами, создал ли ты свою религию?